первая рыбка вскоре съела крючок. Я получил письмо в знакомом тоне. «Вы должны ждать меня сегодня в 20:00. Я приду». Как учил любимый герой поколения Рахметов, никакой вежливости, даже милостивый государь отсутствовало. Должен, и все тут. Я принял их в кабинете в большом доме. Они пришли вдвоем. Сонечка с удалым господином Баранниковым, который умудрился во время встречи не проронить ни слова, сидел с мрачным, угрожающим видом. Сколько раз в моей жизни будут такие встречи? Я глядел на тело, которое теперь принадлежало другому. Я чувствовал злую ненависть. Видно, и она тоже. Насмешливо глядела кабинет. «Как много ненужных побрякушек», — сказала она, обращаясь к Баранникову, «совсем как государь и мой родственник», — она имела в виду воспитателя, наследника графа Петровского. «Это у вас старческое?» Я не ответил. «Нам сообщили, что вы должны дать нам денег на дело», — сказала она. «Но вам не сказали, что я поставлю новые условия, знать, на какое дело я даю». «Сколько вы сможете дать?» Я написал на листочке. Это была большая сумма, я видел, поражена, но сказала, «А зачем вам знать?» «Я, видите ли, из новейших господ, так нас, капиталистов, теперь называли на Руси, и должен знать, в какое предприятие вкладываю деньги. Так что, если я вкладываю деньги в революцию, хочу знать подробности». «Вы очень рискуете, если будете знать. Вы уже нас никогда не покинете. А если попытаетесь, более того, мы вынуждены будем за вами следить. Я подумаю, подходит ли мне ваше условие, а вы обговорите мои с вашими товарищами. Они уже уходили, когда я сделал главный ход». «Да», — сказал я небрежно, — «предупредите товарищей, что в юности меня завербовало третье отделение». Они застыли, как вкопанные. Лицо Сони стало беспощадным. Я представлял, как это инфантильное существо может убить. «Нет-нет, я не успел сделать ничего дурного», — засмеялся я. «Более того, мне удалось откупиться, но контакты остались. По-моему, это удобно для вас, ибо от меня они смогут получать информацию, нужную вам». «Возможно, эта ситуация окажется ценнее денег, которые я вам дам или не дам». В этот момент парочка решила, не надо со мной иметь дело. Но я знал, когда они все расскажут товарищам, те решатся. Чем они рисковали? Я донесу? Но рассказывать мне правду вовсе не обязательно. Что-нибудь безопасное, похожее на правду, и баста. Главное — получить от меня деньги. А они им явно очень были нужны. Короче, я добился. Они были, как прежде я, в совершеннейшем замешательстве. Я вступил в завораживающую игру, из которой уже не выйду до конца империи. Теперь я ждал появления еще одного действующего лица, и вскоре он, Кириллов, позвал меня. «Ну, каково вам у нас? Вы ожидали увидеть что-то подобное? А я ожидал, как только у нас началось с реформы, как только слабость власти почувствовал народ, наш народ, или Сидору в ноги, или Ивану в рыло». Третье отделение развалили, какие ничтожные начальники. После великого Шувалова — жалкий Потапов, потом совсем жалкий Мезенцев. Все они — ничто после Шувалова. Но я не понимаю, на что вы жалуетесь, Андрей Андреевич. Если они — ничто, значит, вы — все. Вы единственный профессионал, так что вы наверняка стали негласным главой третьего отделения. Отделения нету. Начальники боятся быть жесткими, и если начальники боятся, то исполнители будут страшиться куда больше. Полиция демонстрации разгоняет, будто танцы прекращает, боится жертв. Во всех учебных заведениях продолжается революционная пропаганда, она в моде нынче. Среди чиновников дух антимонархического либерализма, газеты такие же, поймите, Мы идем к страшной анархической революции. Ваш родственник написал: «Безбожный анархизм близок, наши дети увидят его». Европейская революция начнется в России, ибо нет у нас надежного отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, храмы превращать в казармы и стойла, зальют мир кровью. Так он написал. И я готов под этим подписаться. Короче, решайте сами. Хотите служить Отечеству или нет? И в этот момент жандарм доложил, что агент наружного наблюдения Иванов, третий, пришел со срочным сообщением. Видно, желая мне продемонстрировать, что я остаюсь сотрудником, от которого нет тайн, Кириллов велел пригласить его. И Кириллов жестоко ошибся. Вошел Филлер. Не молод. Видать, служил с николаевских времен. Физиономия и большой красный нос красноречиво говорили о преданной любви к национальному напитку, причем все остальные черты лица как-то сходились к этому огромному носу. Казалось, все время вынюхивает. Просто пес. Верный сторожевой пес с хищным огнем в глазах. «Только покороче, дружок», — сказал Кириллов. Его превосходительство господин Победоносцев решили посетить квартиру литератора Федора Михайловича Достоевского в доме на Кузнечном. Мы поставили наблюдение и охрану. «Как живем, ваше превосходительство? Сам господин воспитатель наследника не может чувствовать себя в безопасности в столице. Хуже, чем на войне. Покороче, любезнейший», — сказал Кириллов. «Определили, значит, мне место в парадном в доме напротив, откуда хорошо виден был вход, и тут я ее и увидел». Я начал слушать с большим интересом. Прямо перед приездом его превосходительства она вышла из указанного дома, но я пост свой покинуть не посмел. Только когда его превосходительство в дом вошел, я немедля отправился к дворнику, и он мне сказал, что она в квартиру господина Достоевского ходить повадилась. «Ты, дружок, все это в рапорте опиши, а теперь свободен», — как-то торопливо сказал Кириллов. Он явно нервничал. Редко его таким видел. Но Филлер не понял ситуации и с торжеством закончил. «Это она, ваше превосходительство, та мамзелька, которая была с великим князем. Я ее тотчас узнал. Да и как ее не узнать? Хороша». «Иди, иди!» — как-то ласково прервал Кириллов. «Потом поговорим!» Он ушел, а Кириллов вздохнул. «Ту мамзельку застрелили год назад, а он все ее видит. Вот и работай, охраняй отечество с этими старыми пердунами!» Вот так Кириллов сделал ошибку. Почувствовал неловкость, поспешил позвонить в колокольчик. Вошел жандарм. «Что будете пить?» — спросил Кириллов. «Кофе. Забыли родину». «Мне водочки. Так у нас положено при встрече». Принесли водку и много закуски. Беседа предстояла долгой. Он решил начать с нападения. «Много наслышан о вашем доме. По рассказам, вкус, который вам не изменял прежде, теперь», — засмеялся, — «говорят, дом ваш несколько напоминает дворцы наших новейших русских. Вот у них то же самое. Мечта о дворце, который странно получается похож на шикарный парижский бордель. Что делать? Состояния у нас теперь создаются в минуту из грязи в князи. Способность сыграть удачно на бирже, вовремя дать взятку в министерстве, решают жизненный успех. Но государь, который не представляет, зачем нужно красть, ведь все и так ему принадлежит, не понимает, что надо все время следить. Следить неустанно, за всеми. Направо посмотрит, налево сопрут и наоборот. Я по должности был на похоронах господина Некрасова, и там читали его стихи. Стыд для новейших господ выше суда и закона. Ныне печален лишь тот, кто не украл миллиона. Хотя многие стихи покойника вредны, но под этим готов подписаться. И полно разбогатевших жидов. И все чего-то хотят. Новейшие господа хотят участия во власти. Жиды хотят конституции. Поэтому все тайно субсидируют нигилистов, число которых стремительно растет. Деньги переводятся за границу и оттуда поступают в Россию. На них господа-террористы покупают динамит. Ну, а если даже конституция, что тут страшного? Конституция — это безвластная монархия, типа английской. Считайте, тотчас возникнут местные парламенты, и на следующий день потеряем и Польшу, и Финляндию, и прибалтийские земли. Поэтому всякий, кто хочет сохранить великую империю, должен, — засмеялся я, — сотрудничать с вами. А что делать, если общее безумие? Суд реформирован, но нам нельзя суд присяжных. Мы дикари, у нас еще вчера рабство было. Это в Европе тысячелетнее образование Монтень, Монтескье, а наш главный философ — дедушка Крылов. Я говорю о деле Веры Засулич. В какой стране суд может оправдать даму, которая стреляет в государственного чиновника? В какой стране канцлер, члены Государственного совета и так далее на публике аплодируют оправданию террористки, ранившую их коллегу, градоначальника столицы, старика? Вот и началось теперь. Они после Засулич идеологию сформировали, чтобы оправдать убийство людей. Террор ужасен, но, оказывается, еще ужаснее покорно сносить насилие. Так что убивают по-российски, усердно помолясь. И радостно чувствуют себя вроде Бога, распорядителями чужих судеб. Живет высокое лицо, вельможа, а сопляк говорит: «Совесть моя подсказывает, что он плохой», и вмиг подбежал, пистолетик вынул, пах и убежал. Схватили — тоже не страшно, вся Россия ничтожного негодяя знает и уважает. И многие образованные люди славят: «Ваш родственник замечательно определил нынешнюю Россию, колеблясь над бездною». Понимаете, зачем я все вам рассказываю, к чему призываю? По-моему, я достаточно заплатил за свободу от вас. Не хотите сотрудничать? Зря, значит, бисер свой метал. Стиль последних Людовиков в вашем дворце может оказаться пророчеством. Во всяком случае, нынче мне все чаще приходит в голову пророчество господина Казота. Итак, я информировал вас о бедах Отечества, но и вам придется информировать. Я вопросительно глядел на него. Филлер, который поставлен у вашего дома, описал двух господ, вышедших оттуда, и, прочитав описание, я понял, что прежняя любовь не ржавеет. Да вы догадались. Она и ее спутник приходили за деньгами. Ну и как? Не знаю, дам ли им, но вам непременно дам. И я положил перед ним чек, опять на очень большую сумму. Он засмеялся. Как стыдно брать деньги у того, кто не любит свое отечество. И бросил чек в секретарь и добавил: «В опасную игру хотите вмешаться, но зачем? Кто знает человеческую душу? Вы мне не ответили, зачем. А я за свои деньги и не должен вам отвечать, если мне не хочется его бессильное бешенство. Но вас выслушаю. Думаю, за старое взялись. Волку в лес захотелось. Решили кровь разогреть, чужую проливая кровь. Очень даже возбуждает. Но тогда за вашу жизнь не дам и копейки. Конечно, арестовать вас не решусь. Расписочка. Но вас пристрелят. Или мы, или они. Ну, если вы... Неужто забыли, если меня пристрелят, ваша расписочка ляжет на стол государя или вашего ненавистника, великого князя Константина Николаевича. Так что вы меня охранять должны и заботливо. Вот об этом я и пришел вам сказать и пожелать вам в этом деле успеха». Я встал и победно попрощался. Я отпустил карету и пошел по Петербургской улице, рассуждая сам с собой. Неужто она осведомительница? Да нет, не выходила, совсем не выходила. Другая кровь, другая личность. Но тогда почему он ее покрывает и скрывает? Почему говорит, будто ее убили 2 года назад? Почему не попытался арестовать? Жить становилось все интереснее. Я решил сначала нанести визит знаменитому родственнику и потом уже заняться филлером.